Глава 15. Юсуповы от праведных халифов к русским князьям. Феликс Юсупов родился в Санкт-Петербурге в фамильном дворце на Мойке, в семье более богатой, чем императорский род. Его отец, Феликс Феликсович, носил титул князя Юсупова, графа Сумарокова-Эльстона. А мать Зинаида Юсупова была единственной наследницей богатейших российских семей. Юсуповы веками накапливали свои богатства, а их корни терялись в глубине веков. Говорят, их родоначальником является сам Абу-Бакр, первый праведный халиф. И с веками власть и влияние его потомков протянулись к Волге и Уралу, территориям, на которых впоследствии возникла Ногайская Орда. Основатель династии, несколько веков возглавлявший это государство, Едигей, прославленный темник Золотой Орды и сподвижник Тамерлана. Выдающийся военачальник и опытный политик, он разгромил хана Тахтамыша, фактически став правителем всей Золотой Орды, и возглавил немало успешных военных походов, в том числе на Московское княжество. Его праправнук Юсуф стал бием Ногайской Орды и родоначальником княжеской фамилии. Юсуф Марза по праву считается одним из самых могущественных и талантливых правителей своей эпохи. Сам Иван Грозный желал видеть в нем своего друга, считая Ногайскую Орду союзником, помогавшим ему в борьбе с Казанским и Крымским ханствами. Они даже обменивались подарками, седлами, оружием, украшенным драгоценностями, мехами соболя и горностая, шелковыми платками и золотом. Но их пути все же разошлись. В послании Ивану Грозному Юсуф писал: «Имеющий 1000 друзей единого друга имеет, а имеющий единого врага 1000 врагов имеет». Эта деликатная и содержательная фраза напоминала о тонкой грани между враждой и дружбой, помогала сохранять относительное спокойствие в отношениях между государствами, а также свидетельствовала о блестящем уме Юсуфа Марзы. Камнем преткновения стала Казань, куда Юсуф отдал замуж одну из своих дочерей. Взятие города войском Ивана Грозного и пленение Сююмбике с сыном стало для ногайского правителя последней каплей. Он собрал многочисленное войско с намерением совершить набег, обескровить русское царство и вернуть Казань в сферу своего влияния. Однако ему помешал брат Исмаил. Тот уже несколько лет действовал в интересах Ивана Грозного. В результате недолгой междоусобной войны Юсуф Марза был убит. После смерти Юсуфа Марзы в 1554 году среди его потомков разгорелась междоусобица. Стычка братоубийцы с сыновьями Юсуфа закончилась победой первого. Борьба кланов обострила конфликт внутри Ногайской Орды, что привело к расколу хрупкого аморфного государства. Часть из них, названные Малые Ногаи, ушла дальше на юг и стала подданными Крымского хана. Раздор продолжался вплоть до XVII века, пока Абдул Марза не покончил с ногайским прошлым религиозно и политически, дав начало новой генеалогической ветви. В России тогда правил Федор III Алексеевич. Абдул-Марза, приняв православие вместе с новым именем Дмитрий, получил фамилию Юсупова-Княжева и княжеский титул. Известный своей храбростью и решительностью, молодой князь принимал активное участие в политической жизни страны. Возможно, может показаться странным, что ему приходилось участвовать в войнах против Крымского ханства, однако таковы были реалии того времени. В браке с родовитой русской боярыней Дмитрий нажил 3 сыновей, один из которых заложил основы процветания всего рода Юсуповых. Григорий Дмитриевич был другом детства Петра I, одним из его главных сподвижников. Участник многочисленных военных кампаний и одаренный организатор, он оставил о себе не только добрую память, но и огромное состояние. Праправнук Дмитрия Николай Борисович, уже просто Юсупов, фамилия сократилась при его прадеде, занимал особое место при царском дворе. Будучи меценатом и большим знатоком искусства, он стал одним из крупнейших в империи коллекционеров. Близкое окружение князя Николая Борисовича состояло из царских особ не только российского двора, но и многих зарубежных. Кроме того, он переписывался с Вольтером, Дидро, Д'Аламбером, Бомарше и многими другими представителями культуры, искусства и науки. Когда князь Николай взял в жены любимую племянницу князя Потемкина и фрейлину императрицы Екатерины II Татьяну Васильевну Энгельгард, в истории России появилась одна из самых красивых пар, помимо всего прочего, собравшая невероятных размеров коллекцию произведений искусства. Чету Юсуповых высоко ценили при дворе, они вели изысканный образ жизни и обладали безупречной репутацией. Крестьяне, жившие на их землях, также относились к ним с огромным уважением, так как Николай Борисович и Татьяна Васильевна предоставляли им гораздо более широкие права, чем было принято в то время. Юсупов, как помещик, заботился о том, чтобы в его хозяйстве работали опытные люди. Он не жалел денег на образование своих крепостных. Некоторые из них обучались не только грамоте или ремеслу, но и архитектуре, скульптуре или музыке. Самые талантливые получали возможность освободиться от крепостной зависимости. Спустя два поколения наследницей огромной семьи стала Зинаида Николаевна Юсупова. Зинаида Николаевна обладала сказочной красотой, о которой слагали легенды. Она владела уникальной коллекцией произведений искусства и ювелирных изделий и вела аристократический образ жизни. Ее красота, стройное тело, гладкая смуглая кожа, черные волосы и бездонные голубые глаза, в которых как будто плескались звезды, дополнялась превосходным воспитанием и добрым, щедрым характером. На этом таланты прекрасной Зинаиды не заканчивались. Она любила посещать балы и прекрасно исполняла русские танцы. На костюмированном балу 1903 года, проходившем в Зимнем дворце, Зинаида Николаевна танцевала на бис аж целых 5 раз, вызывая аплодисменты и восхищение публики. Станиславский, возглавлявший Московский художественный театр, увидев молодую княгиню, игравшую в благотворительном спектакле Эдмона Ростана «Ле романеск» «Романтики», восхитился ее актерским талантом и неоднократно умолял ее присоединиться к театру. Эта благородная, элегантная и умная княгиня всегда имела множество почитателей среди европейских аристократов. В их числе были и августейшие особы, многие из которых добивались ее руки. Однако Зинаида Николаевна предпочла сделать свой выбор сама и в итоге сочеталась браком с графом Феликсом Сумароковым Эльстоном. В 1885 году графу Феликсу высочайшим указом было даровано право называться двойным титулом «князь Юсупов, граф Сумароков Эльстон», который впоследствии перешел к его сыну. Все, кому доводилось побывать в доме княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой, отмечали ее как великолепную хозяйку, а свое пребывание у нее — лучшим времяпрепровождением в жизни. Зинаидой Николаевной восхищались все — императорский двор, аристократы, иностранцы. Красота и спокойный добрый нрав сделали ее любимицей царской семьи. Княгиня поддерживала теплые отношения с матерью и женой императора. Однако незадолго до революции рассорилась с Александрой Федоровной. Причиной стало все увеличивающееся влияние Распутина при дворе. Незаурядный ум и таланты Зинаиды Николаевны могли бы сделать ее любимицей двора, как и ее прадеда. Однако она предпочитала оставаться в стороне от политики, как петербургской, так и европейской. Она совсем отдалилась от императорской семьи после разрыва с Александрой Федоровной. После отречения от престола в 1917 году царь и его семья были взяты под арест в Царском селе, а затем отправлены в Тобольск. Вернувшийся после визита к Романовым в Москву лейб-медик, стоматолог венценосной четы Сергей Кострицкий доставил княгине Зинаиде Николаевне следующее сообщение. «Когда увидишь княгиню Юсупову, скажи ей, что она была права. Если бы я послушал ее, то мог бы избежать трагедии». Несмотря на то, что это послание убедило княгиню в ее правоте, Юсупова с ужасом сознавала, какой печальный конец ожидает императора. Зинаида полагала, что власть и титул не должны давать человеку повод задирать нос и считать себя лучше других. Она и детей учила, объясняя, что чем большим достатком человек обладает, тем больше он должен делиться. «Будьте скромны», — повторяла она, — «если вы обладаете определенными преимуществами, не демонстрируйте их перед теми, у кого их нет». Княгиня Юсупова потратила значительное время на помощь крестьянам, живущим на принадлежащих ей землях, протягивая руку нуждающимся, и делала это искренне. Из двух ее сыновей, достигших взрослого возраста, более известным стал младший, Феликс. Его имя осталось в истории в связи с одним неординарным событием. Впрочем, обо всем по порядку. Граф Сумароков Эльстон, по легенде, состоявший в родстве с самим прусским королем Фридрихом Вильгельмом IV, был солдатом, человеком далеким от художественных и эстетических вкусов своей жены. Ради любви к мужу Зинаиде Николаевне приходилось жертвовать некоторыми увлечениями, ведь она в первую очередь заботилась о гармонии и спокойствии в своем доме. Но тонкая натура матери и ее увлечение искусством и светской жизнью с юных лет оказывали огромное влияние на ее сына Феликса. Он безгранично восхищался матерью. Как зачарованный, наблюдал он за тем, как она входила в его комнату. Солнечный свет шлейфом тянулся за ее силуэтом, и будь она в тяжелых бархатных платьях или легких шелковых, Зинаида Николаевна всегда казалась сыну произведением искусства. Эта красивая женщина, умная, добрая, с глубоким выразительным взглядом, вызывала в маленьком Феликсе любовь и доверие, чего ему так не хватало в отношениях с отцом, всегда безразличным к сыновьям. В 12 лет, примеряя одежду и украшения своей матери, Феликс понял, что испытывает интерес к женским вещам. Зинаида не запрещала ему делать это. Возможно, причина крылась в том, что княгиня всегда хотела девочку, и это желание повлияло на всю дальнейшую жизнь Феликса. Семья Юсуповых владела 4 усадьбами в Петербурге и 3 в Москве. Юсуповы также имели земли в 37 регионах государства и являлись хозяевами угольных и железных рудников, заводов, мельниц и нефтяных месторождений на побережье Каспийского моря. Подмосковное Архангельское было лишь одним из многочисленных мест, в которых жил молодой Феликс Юсупов. Окна главного дворца, расположенного в 20 километрах к западу от Москвы, выходили на Москву-реку. Архангельское перешло во владение князей Юсуповых в 1810 году и своими убранством и террасами напоминало сказочный дворец. Помимо памятников Екатерине II и Александру Сергеевичу Пушкину, на территории усадьбы также располагался Малый дворец-каприз, возведенный в конце XVIII века архитектором Тюриным. Самая старая постройка на территории усадьбы, храм Архангела Михаила, была построена в 1660-1667 годах на месте деревянной церкви. Одним из наиболее важных для Юсуповых комплексов, возведенных в Архангельском, стала колоннада, храм-усыпальница, который Зинаида Николаевна повелела возвести после гибели ее старшего сына Николая. В Архангельском хранились редчайшие коллекции произведений искусства – картины, скульптуры, керамика, украшения, собранные со всех концов Российской империи. Усадьбы и дворцы Юсуповых, построенные в разные эпохи, были редкими примерами идеального сочетания художественных и интеллектуальных вкусов семьи. И маленький Феликс рос, зная, что он наследный принц этого тщательно собранного и необычайно роскошного мира. Молодой князь Юсупов, помимо интереса к высокой культуре, проявлял интерес к цыганской музыке и танцам. В них он находил свободолюбие, безумие и дух протеста, которых не было в его повседневной жизни. Повзрослев, он иногда, как и в детстве, наряжался в женское платье и не стеснялся в таком виде заглядывать на светские вечера. Его ничуть не смущало, когда знакомые и незнакомые люди узнавали его. Скорее, напротив, Феликсу было приятно такое внимание. Однажды он даже выступал на сцене увеселительного сада «Аквариум», выдавая себя за француженку-певичку. На нем красовались платья из шелкового кружева, расшитые серебряными нитями, и оголовье, украшенное пастельно-голубыми павлиньими перьями. После того, как он покинул заведение в открытом экипаже, люди еще долго в изумлении смотрели ему вслед. Князь Феликс тогда отлично повеселился. Но, увы, богатство и титул — не защита от происков судьбы. Летом 1908 года в семье Юсуповых случилась трагедия. Старший брат Феликса Николай погиб на дуэли в Петербурге на Крестовском острове. Ему было всего 25. Николая застрелил муж его возлюбленной, графини Гейден. Несмотря на то, что князь Юсупов не намеревался вредить сопернику и стрелял в воздух, граф Монтейфель безжалостно застрелил его. Именно после его смерти княгиня Зинаида Николаевна и повелела выстроить в Архангельском знаменитую колоннаду. После смерти брата Феликс стал самым богатым человеком России, и не было ничего удивительного в том, что он решил связать свою жизнь с искусством. В 1909-1912 годах князь Юсупов учился в Оксфордском университете на факультете изящных искусств. Проведя год в студенческих комнатах, со второго учебного года он снимал апартаменты на Кинг-Эдвард-стрит, где ему прислуживали русский повар и английский дворецкий. Феликс устраивал самые яркие вечеринки в Лондоне. Несмотря на статус и благородное происхождение, безрассудный образ жизни юного Юсупова вскоре стал предметом горячих лондонских сплетен. Когда его однажды пригласили на бал, он явился туда в золотом парчевом костюме и шляпе, украшенной мехом, заказанном из Санкт-Петербурга. На следующий день все газеты пестрели его фотографиями. Наверняка уже тогда многие догадывались, что Феликс вскоре станет законодателем европейской моды. Молодой Феликс Юсупов, чей нежный и изящный образ сводил с ума многих женщин, в то время еще не думал о женитьбе. Кроме того, его репутация как жениха была подпорчена пересудами о его связях с мужчинами, великим князем Дмитрием Павловичем, спортсменом Василием Солдатенковым, сербским князем Павлом Карагеоргиевичем и многими другими. Однако в Петербурге его ждала девушка, уже давно решившая выйти замуж за князя Юсупова. Ее звали Ирина Александровна Романова.